И вот тотчас же после этого разговора случилось со мной нечто совершенно необыкновенное. Впервые в жизни я вдруг почувствовал не только влюбленность к той Нале, которую я вообразил себе со слов Лопухина, влюбленность, уже совсем не похожую на то мимолетное, легкое, таинственное и прекрасное, что коснулось меня когда-то при взгляде на Сашку, а потом при встрече молодого Ростовцева с барышней на гулянье в царский день. Но уже нечто мужское, телесное. Как трепетно ждал я вечера. Вот оно мерещилось мне. Наконец-то! Что наконец-то? Что именно? Какая-то роковая и как будто уже давно вожделенная грань, через которую, наконец, и я должен переступить, жуткий порог какого-то греховного рая. И мне уже казалось, что все это будет, или, по крайней мере, начнется нынче же вечером. Я сходил к парикмахеру, который постриг меня бобриком, и, надушив, задрал этот бобрик, сальный, пряно вонявший круглой щеткой. Я чуть не час мылся, наряжался и чистился дома, и когда шел в сад, чувствовал, как у меня леденеют руки и огнем пылают уши. В саду опять играла музыка, сыпал прохладной пылью высокий раскидистый фонтан, и с какой-то женственной роскошью пахло цветами в бодром и студеном воздухе багряного осеннего заката. Но народу было мало, отчего мне еще стыднее было ходить отдельно от прочих, на виду у всех в этом избранном кружке дворян-гимназистов и поддерживать с ними какой-то особый дворянский разговор, как вдруг меня словно ударило что-то. По аллее навстречу нам быстро шла мелкими шажками с тросточкой в руках маленькая женщина, девочка, очень ладно сложенная и очень изящно и просто одетая. Когда она быстро подошла к нам и, приветливо играя агатовыми глазами, свободно и крепко пожала нам руки своей маленькой ручкой в узкой черной перчатке, быстро заговорила и засмеялась, раза два мельком, но любопытно взглянув на меня, я впервые в жизни так живо и чувственно ощутил все то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке женского голоса, в округлости женских плечей, в тонкости женской талии, в том непередаваемом, что есть даже в женской щиколотке, что не мог вымолвить ни слова. «Образуйте его нам немножко, Наля», — сказал Лопухин, спокойно и развязно кивая на меня, и так бесстыдно, многозначительно на что-то намекая, что у меня холодной мелкой дрожью задрожало внутри, и чуть не стукнули зубы. К счастью, Наля через несколько дней уехала в губернский город. Неожиданно умер ее дядя, наш вице-губернатор. К счастью, из кружка ничего не вышло. К тому же вскоре случилось у нас в семье огромное событие. Арестовали брата Георгия.